коренастому мордовороту, выскочившему из машины. «Что это?» — выдавил, наконец, Дима. Охранник глядел на Нину цепко, недобро, изучающе. «Какой штраф? О чем это вы?» «Не люблю одалживаться», — ответила Нина твердо, повернулась и пошла к дверям заведения, зябко поюживаясь и ускоряя шаг. Ее смена заканчивалась в 6 утра. Нина шла по утреннему городу к метро. В каждой руке — по сумке. Надя Вострикова, повариха, отмерила ей от щедрот своих 2 упаковки куриных окорочков. Нинина щедрость, впрочем, была не бескорыстной. Нина стригла и Надю, и Надиных дочек под каре, как у Мирей Матье. Ловко щелкала ножницами, наловчилась. Сказал бы ей кто-нибудь 10 лет назад, сказал бы ей кто-нибудь, что вот она, Нина Шереметьева, кандидат философских наук, умница, разумница, МГУ с отличием, в 24 года ученая степень и статьи, между прочим, в разных толстых журналах. А одну даже в Англии напечатали и прислали по почте перевод на $180. Сказал бы ей кто-нибудь, что пройдет 10 лет, и все рухнет, все переменится. Будет она гнуть спину в посудомоечной. Потом, стянув резиновые перчатки с распаренных рук, подстригать повариху. Прямо здесь, в предбаннике ресторанной кухни. А та ей кастрюли плова в сумку, по-свойски. «Ну, я надеюсь, не объедки с тарелок сгребла», — говорит Нина устало, насмешливо. «Только этим и спасаемся, юморком невеселым, умением над собой посмеяться, поерничать». «Нинок», — повариха округляет глаза. «Обижаешь! Какие объедки? На узбеков готовили. У нас узбеки гуляли сегодня, 4 стола. У них байрам, что ли?» «Какой байрам? Сентябрь? А у них всю жизнь байрам. Умеют жить весело, вкусно. Не то что мы, русские. Всю жизнь сопли на кулак наматываем. Все нам не так, все нам не эдак». Нина шла к метро, пошатываясь от усталости, от недосыпа, от тяжести своих сумок, набитых полудармовой жратвой. «Хорошо, до получки неделя, денег нет, зато будет чем кормить ораву». Поймала на себе взгляд хорошенькой женщины, расположившейся на заднем сиденье «Фольксвагена». Ее спутник склонился над открытым капотом. Женщина смотрела на Нину, бредущую со своими сумками. Нину снова качнула. «Не поспи-ка 2 ночи подряд». Женщина смотрела на нее с каким-то почти брезгливым сочувствием. «Думает, пьяная», — поняла Нина, подходя к метро. «Шатаюсь, значит, пьяная». «Ну, думай. Думай себе, что хочешь. У тебя своя жизнь, у меня своя. У тебя Volkswagen и лето на Канарах. У меня поясница ноет, проклятая. Погни-ка спину по 6 часов над вашими тарелками, с которых вы эдак вилочками, вяло, с линцой, свои бламанже, трюфеля соскребаете. Нет, я вам не завидую». Нина вспомнила Лолитины надутые губки, ее капризный, ломкий голосок и то, с каким неожиданным тщанием и бухгалтерской сноровкой Лолита пересчитывала 100-долларовые бумажки. И этого нового русского с глазами несчастными, злыми, она вспомнила тоже. «Нет, не завидую». Нина вошла в пустое утреннее метро, двинулась к кассам, снова качнувшись от усталости, подвернув на лестнице ногу. Каблук вот-вот отвалится. Бедные туфли, туфли-старожилы, 6-й год ношу, не снимаю».